Глава десятая. Стоило мне войти на территорию особняка, как ко мне подбежал мальчишка и передал, что ко мне посетители, сказали, что мы договорились. Подтвердив их слова, чем успокоил жильцов дома, прошел в кабинет. Там сидели двое, представленный мне заочно Лютик и маг 302 уровня с ником Граций. При моем появлении они встали и представились. «Лютик, обо мне говорила Веста, а это Граций, он хранитель малой сокровищницы и стратег клана. Веста предупредила, что золото тебя не интересует, поэтому мы пришли вместе». «Мираж, думаю, обо мне вы все знаете, так что предлагаю перейти к делу. Нам скоро принесут чай, более крепкие напитки не предлагаю, насколько я понял, мне сегодня еще работать». «Все верно, наше дело желательно закончить побыстрее. Присаживайтесь». Мы подождали, пока принесут чай, и удаляться принесшие его девушки, затем закрыли дверь. А для большей безопасности Граций скостовал сферу тишины, и теперь тут хоть рок-концерт закатывай снаружи, никто ничего не услышит. Лютик отхлебнул чай и перешел к делу. Наш клан находится в состоянии войны с тарантулами. Клан достаточно сильный, и если мы начнем сражение лоб в лоб, то потеряем очень много ресурсов. Это сильно ослабит наш клан, и на нас тут же нападут любители легкой наживы, те же беркуты. «Нам нужен обманный ход, козырь в рукаве, и подобные надежды возлагаем на тебя. Обычно мы не даем подобных раскладок наемникам, но у нашего клана идет расчет на дальнейшее продуктивное сотрудничество. Моя задача — у тарантулов 10 крепостей, 3 из них 10 уровня. Как тебе известно, максимальные 12, так что это крепкие орешки». Нам надо выбить эти крепости, остальные низких уровней, и с ними мы справимся спокойно. Твоя задача — проникнуть внутрь крепости и уничтожить кристаллы-накопители. Всего их по 4 в каждом замке. План замка есть? 2 замка типовые, они куплены у админов, а вот один строился самостоятельно. В рядах тарантулов жил наш крот, и немного информации о главном замке он передал, но это далеко не план замка, не тот у него ранг, чтобы в главной цитадели свободно перемещаться. Однако на основе данной информации аналитики сделали ряд предположений. Граций, расскажи, что откопали. Говорить стал Граций, говорил он не спеша, тихо, словно обдумывал каждое слово, хотя, скорее всего, просчитывал новую вводную в виде меня. За основу они взяли типовой замок, точнее, холл, парадный зал, зал заседаний и гостевые комнаты на первом этаже. А вот дальше стали мудрить. На втором этаже комнаты соклановцев, имеющих низкий ранг, и там же столовая для них. На третьем библиотека, пускают туда нечасто, но нашему другу удалось разок туда попасть. Собственно говоря, дотуда мы и знаем дорогу со 100-процентной точностью, а вот дальше можем только догадываться по внешним признакам и исходя из знания предпочтений главы и его совета. Замок симметричен, центральная часть выполнена в виде прямоугольника с плоской крышей. Там стоят баллисты и катапульты, также площадки для лучников. Всего в центральной части 6 этажей. По углам замка стоят круглые башни, возвышающиеся в 1,5 над главной постройкой через одну. На них стоит баллиста и катапульта, чтобы иметь возможность отстреливать как тяжеловооруженные силы противника, так и массы. Все стены покрыты антимагическим покрытием, в том числе и запрещающим применять магические способности, забраться на стену и как вишенка на торте, силовой купол, не пропускающий внутрь ни живое, ни магию. Согласно выкладке аналитического отдела, кристаллы-накопители находятся в подвальном помещении под каждой из башен, это, скорее всего, главный контур, но по непроверенным сведениям у них недавно появился большой кристалл. Откуда именно он и как его получили, мы не знаем, его объема не знаем, да мы даже не знаем, есть ли он. На последней фразе было заметно, как аналитик нервничает, видимо, без данных он чувствует себя не в своей тарелке. Допустим, он есть, ваше предположение, где он? Думаю, у апартаментов главы клана есть скрытая комната. Скорее всего, он там, это можно будет выяснить на месте, с помощью амулета. позволяющего вдеть монотоки защитных контуров. В принципе, это все. Есть вопросы по делу? Да, как именно я уничтожу кристаллы? Мы выдадим одноразовые амулеты и ключ-активатор. Надо заложить амулет вблизи от кристалла. При активации тот срезонирует, и кристалл взорвется. Быть рядом в этот момент не советую. Редкие танки могут впитать столько урона. После подрыва мы начинаем штурм, так что ты еще и координатор боя. Для задания что-нибудь потребуется, помимо вышеозначенного? Понял. Нужен телепорт от замка к замку, способ проникнуть за купол и два человека под мое подчинение с переговорными устройствами, отмычки и книга, обучающая вскрытию замков. Зачем люди? Нам неизвестно, какие могут быть помехи в замках, поэтому после того, как я заложу резонаторы, нужен человек, который сможет их подорвать в случае помех или если меня захватят в замке. Даже минус один замок даст ощутимые преимущества на поле боя. Резонно, касаемо твоей оплаты, какие у тебя пожелания и требования? Я бы хотел получить замковый кристалл-накопитель. Боюсь, это невозможно, у нас их не так много, а захваченные замки, после того, как мы их захватим, надо защищать. Есть другие варианты? Что ж, биться за цену я не буду, договоримся о том, чтобы вы меня 5 раз взяли в новые данжи. Немноговато. Можем начать с 10 и сторговаться на 7, пойдет? Хорошо, но на ровный дроп не рассчитывай. Ваш клан-лидер выбирает первым 3 вещи, за ним я одну, и на этом все, идет? Идет, значит, говоришь, 4 данжа? 15. Ладно, 7 так 7. По рукам, давай договор подпишу. Держи, и уже после улаживания формальностей, тогда приступаем немедленно. Вот амулеты, на всякий случай 13 подрывных и 1 под монотоки и 1 переговорный. На связи будут 3, я и 2 номера, 1 и 2 соответственно, это тот самый запасной план. Ах да, отмычки и книга. Отмычку я дам навороченную, она с простыми замками на раз справляется, а вот с замками в цитадели придется поработать по схемам. Книгу прочитай сейчас, чтобы на месте время не терять. Пока Граций и Лютик обсуждали свои внутренние нюансы, я открыл книгу. Это был необычный учебник, а с одноразовым заклинанием, наделяющим игрока умением взлома. Вот только этого мало для того, чтобы стать мастером, придется мне для начала поработать по схемке. Книга была интересная, вот только дочитать до конца мне ее никто не дал. Подошел Граций и сказал: «Извини, Мираж, времени нет, если честно, то даже предположить не мог, что ты не обладаешь взломом. Выбирай, куда телепорт сначала». «Сначала к типовым замкам. В главном замке, возможно, придется импровизировать, а то и вовсе улететь на респ». Тянуть Граций не стал. Взмах рукой, и у стены появился темный провал портала. Шагнув в него, мы оказались в кустарнике, недалеко от светло-голубого купола. Первой фразой, которая у меня вырвалась, было недоумевающее: «А они в курсе о правилах фортификации сооружений и прилегающих территорий?» «Не знаю, но нам это на руку». «Ладно, об этом потом. Как попасть внутрь?» «Через туннель. Это не особо афишируется, но есть у купола большой недостаток. Под ним можно прокопать туннель. Армию так не протащить, зато шпиона засунуть запросто. Наши разведчики уже сделали это, так что тебе остается только пройти и приступить к своей работе». Вооружившись амулетами, вошел в инвиз и нырнул в приоткрытый лаз. По сути своей, это была простая нора, прикрытая с одной и другой стороны деревянным щитом, к которому для маскировки прикрепили дерн. Чтобы не было заметно провала, открывался он в противоположную от замка сторону и не сильно, ровно настолько, чтобы можно было протиснуться человеку. Вылезая наружу, огляделся, отряхнулся, все-таки грязь на воротнике — это неприятно, и попрыгал, совершая последнюю проверку. Вдруг что зазвенит, и, как оказалось, не зря пришлось снять мизерикорд милосердия. Ношу я его ради бонуса к силе, но сейчас он может здорово помешать взбираться на стену. Убираю его в инвентарь, теперь все, готов. Инвиз у меня прокачан, будь здоров, и того, что меня увидят со стены, я не боялся, зато поднять панику, наступив на ловушку, это уже реальная угроза операции. Ловушек не оказалось, не знаю, чем думали фортификаторы, но над безопасностью подобных замков еще работать и работать. С первой проблемой я столкнулся при попытке залезть с помощью заклинания, внедренного в перчатки. Результат был ожидаемым, при прикосновении к стене оно просто развеивалось. Второй способ, который пришел мне на ум, это выпустить когти из перчаток и забраться с помощью грубой силы, вот только все попытки потерпели неудачу. Камни были слишком большие, чтобы я мог зацепиться и, оттолкнувшись, перехватиться руками выше. Пришлось посидеть, покумекать, думал я так минут 15, пока не сообразил. Телепорт внутрь замка не работает, но он работает рядом с замком, в том числе и в высоту. Моих 15 метров с лихвой хватит, чтобы появиться выше стены. Для осуществления своего плана встал к стене вплотную и активировал телепорт. Оказался я на 2 метра выше. Этого как раз хватило, чтобы я вытянул руки вперед и ухватился за гребень стены. Буквально в метре от меня проходил часовой. Переждав несколько секунд, пока он отойдет метров на 10, запрыгнул на стену, огляделся. Во дворе замка ничего примечательного не было, несколько стражников да конюх, заканчивающие уборку за лошадьми. Сверившись с планом, отправился в замок. В таких замках все просто. Спускаешься в подвал, второй коридор налево, три двери и четвертая справа моя. За дверью большая комната, в середине стоит кресло для мага, сливающего ману в кристаллы, которые стоят по углам комнаты. Попасть внутрь оказалось на удивление просто. Зашел туда вместе с конюхом, в дверь для прислуги. Только тот отправился в сторону кухни, свернув на первом повороте налево, а я прошел дальше, мне нужен был пятый проем, дверь в подвал тут не ставят. Спускаюсь и прохожу по ранее изученному маршруту, дверь закрыта, но нам ли об этом переживать? Скашиваю глаза на информацию, полученную во время получения отмычки и навыка. Отмычка бывалого взломщика, качество изделия — раритет. Отмычка, приспосабливающаяся под замок и приобретающая форму ключа вплоть до 6 из 10 уровня надежности. Если замок обладает большей надежностью, чем 6, то превращается в набор отличных отмычек. Прочность — 3490 из 4000. Изучено уникальное умение «Взлом первого ранга». Вы способны взломать замки 1-2 уровень с вероятностью 90%, 3-4 уровень с вероятностью 40%, 5-6 уровень с вероятностью 7%, 7 уровень с вероятностью 3%, 8 уровень с вероятностью 0,2%, 9 уровень с вероятностью 0,1%, 10 уровень с вероятностью 0%. Видать, кто-то умудрился отмычкой пользоваться, ну да ладно, мы не гордые. Вставляю отмычку в замок, входит она потихоньку, как теплый пластилин в формочку. Отмычка холодеет, значит, процесс трансформации закончен. Поворачиваю свой псевдоключ, и дверь с легким щелчком открывается. Внутри полумрак, свет исходит лишь от самих кристаллов. К счастью для меня, я все вижу. Обхожу комнату по кругу, все как на чертежах. Чтобы не было заметно амулетов, вешаю их в сторону стенки. Они и так максимально незаметные, как маленькие прозрачные алмазики, а с этой стороны их возможно заметить только если искать специально. Креплю с помощью клееподобной субстанции, что-то среднее между клеем ПВА и смолой, запахом не обладает, а на вкус я пробовать не решился, мало ли из чего делают этот клей. Закончив с закладкой, запер дверь и тихонько вышел. Ни в коридорах замка, ни на дворе никого не встретил. Да и кому надо шляться без 20 часов? Только патрули на стенах да стражи на главных воротах не смыкали глаз, пялясь в темноту. Тихонько поднялся на стену и, стараясь придерживаться за угол, спустился вниз. Удержаться не получилось. В итоге на землю я приземлился с глухим стуком, сломав ногу. Чудом не заорав, откупориваю зелье. Выпиваю и пару минут прихожу в себя. Хочется отлежаться, вот только времени нет, у меня еще 2 замка, один из которых обещает быть крепким орешком. Так что сжимаем волю в кулак, выпиваем еще одно зелье, оно должно убрать болевой эффект после заживления ноги, и тихонько ретируемся с территории замка. Граций стоял уже на изготовке, стоило мне появиться, как он подозвал своего человека. В операции «Главный мираж» получай указания и следуй беспрекословно. И уже ко мне. Он будет закреплен за этим местом. Руководи операцией. Ты был внутри, все видел, и тебе виднее, как будет лучше. В подчинении у меня еще никого не было, однако видение ситуации имею, и оно следующее. Находишься вблизи от замка и поддерживаешь связь со мной напрямую или через Грация. В принципе, не знаю, что должно произойти, чтобы тебе пришлось связываться самому, но лучше уж предусмотреть. Основная задача такова: если я не выхожу на связь более суток, то Граций задействует запасной план, в ходе которого тебе надо будет активировать заклинание. И, пожалуйста, без самодеятельности. Воин молча кивнул и занял выжидающую позицию, а я отправился с Грацием дальше. Второй замок был братом-близнецом первого, только стоял на холме, что делало его защиту более простой. Чтобы нас не увидели со стен, выйти пришлось на расстоянии полкилометра от купола. Перед тем, как пойти в замок, попросил Грация найти кого-нибудь, способного подсказать мне насчет взлома замков, и, получив от него обещание поискать, отправился в замок. Здесь все было даже проще, чем в первый раз. Под купол залез за небольшим бугром, пришлось протискиваться аккуратно, зато безопасно. В замок попал тем же путем, дорога была известна, ночные часы скрывали мое посещение надежнее обмана. Это можно было бы назвать полностью зеркальной миссией, за исключением того, что мне не пришлось ноги ломать. Из замка выдвигался караван в сопровождении 5 воинов, к нему-то я и пристроился, спокойно выйдя через главные ворота.